Добро, зло и паладин. Молодой паладин по имени Ренуальд шел по лесной дороге. Прошло буквально несколько дней с того момента, когда он наконец закончил учебу при храме, получил свое личное оружие и был отправлен во внешний мир сражаться со злом. Сам паладин был преисполнен рвения и искренне надеялся на скорую встречу с Оным. И то, что в данном лесу, по слухам, водилось множество разбойников, нисколько не смущало его. Разбойники также относились к злу, которое следовало беспощадно уничтожать. Стоило ему задуматься о разбойниках, как легкий ветер донес до него крик, слегка приглушенный деревьями. Ренуальд тут же выхватил из ножен меч и устремился навстречу его источнику. Внутри у паладина все ликовало и пело от осознания того, что ожидаемый подвиг уже не за горами. И действительно, за поворотом ему открылась чудная картина. Дюжина бородатых мужиков зверского вида со стервенением потрошили стоящие на обочине повозки. Их стенающих хозяев как раз заканчивали привязывать к довольно толстому дубу. Рядом в густой траве распласталась молодая девушка, на которой весьма шумно пыхтел еще один бородач. Его жертва визжала, стонала и плакала, но шансы на освобождение в данном случае были крайне малы. Чуть в стороне парочка молодых разбойников издевались над одним из слуг. Пока один из них, жутко фальшивя, играл на дудочке, второй, размахивая хлыстом, заставлял парня танцевать. В целом все выглядело просто и понятно. Разбойники творили зло, за которое их ждала только скорая и стремительная расплата. Ренуальд как можно крепче сжал рукоять меча, набрал воздуха в грудь и с диким криком бросился в атаку. «Именем добра, да будет повержено все зло!» — ревел он, сокращая расстояние до телег. «Сдавайтесь, лихаимцы, иначе вас настигнет кара небес!» Он пробежал, наверное, половину дистанции, прежде чем понял, что что-то тут не то. Вместо того, чтобы в ужасе разбежаться или смело встретить его атаку, разбойники лишь лениво посмотрели в его сторону, после чего продолжили свое занятие. Даже лица купцов и те светились скептицизмом, который моментально передался паладину. Ренуальд притормозил, ожидая подвоха, и тот не замедлил появиться. Из-за ближайшей повозки показалась крупная фигура, явно принадлежавшая атаману этой шайки. В отличие от своих подчиненных, он был довольно прилично одет, аккуратно причесан и нес на плече не дубинку, а весьма неплохой меч. Остановившись в нескольких шагах от паладина, разбойник с интересом изучил юношу, после чего вежливо поинтересовался. «Прошу прощения, я не ослышался». «Вы о чем?» – настороженно переспросил Ренуальд, осознавая, что план внезапной атаки провалился на самом первом этапе и теперь приходится срочно импровизировать. «Ну, это же вы сейчас кричали что-то о добре, которое покарает зло». «Я!» – резко выкрикнул паладин, пытаясь перехватить инициативу. «Именем добра! Да будет повержено все зло!» «Тогда я не понимаю!» Атаман в подтверждение недоуменно пожал плечами. «Где вы видите здесь зло?» Подобный вопрос моментально заставил впасть в ступор юного воина. На его глазах разбойники грабили невинных, насиловали юную девушку, измывались над слабым. Поэтому вопрос атамана о том, где именно здесь может быть зло, застал его врасплох. Тем не менее, Ренуальд не привык сдаваться, и сурово взмахнув мечом, он направил его в сторону основной шайки. «Вот оно, зло!» – выкрикнул он голосом, хорошо поставленным за время длительных храмовых служб. «Вы отнимаете добро у ни в чем не повинных купцов! Хочешь сказать, что это не зло?» «Давай разберем этот вопрос подробнее». Атаман отошел на пару шагов назад и оперся на край повозки. «С одной стороны, мы имеем купцов, довольно обеспеченных людей, способных с легкостью пережить небольшую потерю своего имущества. Можешь, кстати, сам посмотреть на их лица. Разве ты видишь там признаки горя? Нет, они мрачные и задумчивые, ибо пытаются оценить масштаб ущерба, а также чем можно его скомпенсировать. И поверь мне, все, что мы тут возьмем, они успешно заберут обратно в ближайшей деревне, просто-напросто подняв цены в два раза. Кстати, если ты обратишь внимание на моих ребят, то заметишь, что они также берут не все, а лишь то, что можно унести на своих двоих. а впоследствии без проблем продать в таверне или на рынке». «Ну, допустим». Паладин пробежался взглядом по купцам и разбойникам, после чего был вынужден признать правоту своего оппонента. «А теперь посмотрим на другую сторону. Да, согласен, мои ребята выглядят не слишком-то внушающими доверие. Но тут ты должен понять, что большинство из них самые обычные крестьяне, вынуждены бежать с родных мест из-за конфликтов с властями. Чаще всего это выражалось в том, что они не могли выплатить непосильный налог, после чего оставался лишь один выход – податься в бега. И ты также должен понять, что даже в такой глуши, находясь в нелегальном положении, они должны искать средства, чтобы иметь возможность прокормить себя и своих близких. А теперь скажи, считать ли злом тот факт, что эти люди, нуждающиеся во всем, возьмут немного ценностей у других людей, которые ни в чем не нуждаются, дабы иметь возможность продлить свое существование? «Но они берут это без спросу!» – завопил Ренуальд, чувствуя, что в броне его веры начинают проявляться трещины. «Что поделать, мир несправедлив, и бывает так, что для восстановления равновесия требуется воспользоваться правом сильного, и кому как не тебе это знать, ведь ты буквально несколько минут назад был готов лишить жизни дюжину людей, чтобы просто вернуть купцам их деньги». «Но я понимаю, они хотят есть», – запинаясь, пробормотал паладин, и тут же торжество вновь засветилось в его глазах. «Но насилие над женщиной есть однозначное зло, и я его покараю». «Прости, я снова тебя не понимаю, где ты тут видишь насилие?» Атаман окончательно расслабился, а его укоризненный взгляд заставлял юного воина чувствовать себя неуютно. «Эта девушка явно против того, что с ней делают!» Ренуальд постарался добавить стали в свой голос. Атамана, впрочем, это ни капельки не смутило. «Эх, юноша, юноша, вы явно не знаете жизни, в том числе и народной мудрости». «А при чем тут народная мудрость?» «Ну, если бы вы общались с народом, то давно бы знали следующие истины. Послушай женщину и сделай наоборот. Если женщина говорит «нет», то это значит «да». Баба с возу, кобыли, впрочем, это уже совсем другое. Но основную мысль вы понять-то должны. Женщины – существа довольно эмоциональные и непредсказуемые. Они могут отталкивать человека от себя, но если он уйдет, тут же обидятся. И наоборот, можно от них услышать уйму комплиментов, но лишь для того, чтобы узнать, что ты глубоко не симпатичен. Так и в данном случае. Да, на публику она ведет себя так, словно ей это не нравится, но поверь, если сейчас прервать ей процесс, она будет куда более недовольна. Я этого не знал. На этот раз Ренуальд полностью осознал глубины своей растерянности и, чтобы хоть как-то выплыть на поверхность, ткнул мечом в сторону танцующего парня. «А это разве не зло? Его унижают и...» «С каких пор унижение стало злом?» – откровенно удивился атаман. «Вся наша жизнь – это сплошное унижение. Мы унижаемся перед многими людьми, часто даже не осознавая этого. Считать ли это, что вся жизнь состоит из зла?» «Не согласен. Кстати, многие философы считают унижение одной из форм испытания, что преподносит нам жизнь, пройдя через которую мы лишь сильнее закалим наш характер. Да ты и сам должен знать, разве тебя в твоем храме недостаточно шпыняли за мелкие провинности, заставляя унижаться и выполнять грубую и грязную работу?» «Да, было такое, но...» «Вот видишь, если считать унижение злом, то в первую очередь ты должен был покарать своих наставников, но вместо этого ты набрасываешься на первых попавшихся разбойников. Тебе не кажется, что это немного неправильно?» «Так выходит, я зря старался?» – окончательно опал духом паладин. «Зря!» – жестко ответил атаман. «Сам посуди, купцы, вернувшись домой, распродадут остатки товаров втридорога, а потом пожалуются местному лорду на неимоверные потери от действий разбойников, чтобы им скостили налоги. Девушка за кружкой вина будет рассказывать подругам о пережитом приключении, а те будут только охать и ахать, завидуя ей. А парень осознает, что должен стать сильнее, начнет тренироваться и, возможно, в будущем станет известным бойцом. И все это благодаря мне и моим ребятам». «Ясно». Ринвальд закинул меч на плечо и ошарашенно покачнулся. «Здесь нет зла». «Почему?» Атаман ехидно ухмыльнулся. «Зло тут как раз есть. И немалое». «Где?» В глазах паладина вновь загорелся огонек истинной веры. «Ты!» Палец разбойника уткнулся в грудь юному воину. «Ты и есть самое настоящее зло!» «Почему?» Ринуальд в ужасе отпрыгнул назад. «Почему я зло?» «А кто несколько минут назад был готов убить дюжину ни в чем не повинных крестьян, руководствуясь лишь какими-то невнятными принципами? Кто был готов устроить резню, даже толком не разобравшись с ситуацией? Может быть, это был я? Или вон те связанные купцы, или стонущая девушка? Нет, это был ты и только ты. По-моему, подобное свидетельствует о том, что в плане опасности для общества ты являешься самой страшной угрозой». «Не может быть!» Паладин от ужаса обхватил руками голову. Ему не хотелось верить, но он отлично понимал, что в данном случае атаман был прав. Он действительно чуть было не сотворил ужасное, будучи полностью уверенным в своих действиях. «Но если так, то мне нет прощения!» «Ну почему? Разве ты кого-нибудь убил?» «Нет, но...» «Тогда чего ты волнуешься? Если бы ты сорвался и перебил здесь всех, то действительно стал бы самым настоящим злом. А так ты смог остановиться, поэтому и наказание будет самым минимальным». «Какое наказание?» – встрепенулся паладин. «Как какое? Разве по правилам твоего храма ты не должен искупить свой грех? Так что давай, снимай доспехи и складывай вон в тот мешок. Этого должно хватить». А чуть позже, раздетый до нижнего белья воин с грустью и непониманием смотрел, как разбойники укладывают захваченную добычу. В глубине души он осознавал свою правоту, но речи атамана настолько сильно пошатнули его убеждение, что у него не осталось никаких сил на сопротивление. Ринуальд не обращал внимания на укоризненные взгляды купцов, зареванное лицо девушки и разгневанное юноши. Вместо этого он подошел к атаману и шепотом задал вопрос. «Ты победил меня, но скажи, как мне познать истину? Как мне научиться отличать добро от зла?» «А не слишком ли много ты требуешь?» Атаман ухмыльнулся, но немного подумав, добавил. «В храмах ты этому не обучишься. Если хочешь, можешь пойти со мной, и я покажу тебе жизнь, как она есть, без прикрас и умных слов. А уж там ты сам сделаешь выводы». «Спасибо», – пробормотал юноша, – «ты чересчур мудрый и благородный для обычного разбойника». «Когда-то и я был паладином», – отмахнулся от комплимента его собеседник. «Но умные люди открыли мне взгляд на мир. Поэтому почему бы и мне не сделать то же для тебя? А уж сильные руки и умелое мастерство при нашем образе жизни мне ой как пригодятся». Купцам оставалось лишь разочарованно смотреть вслед своей несостоявшейся надежде. А юный паладин послушно направился вслед за разбойниками, неся один из мешков с награбленным. После беседы с атаманом он искренне верил в то, что сможет понять и искупить свои ошибки. 10 лет спустя. Печально известный в окрестных странах лидер крупнейшей разбойничьей шайки, известный как Ринуальд Кровавый Меч, расслабленно лежал на шкурах в одной из спален собственного замка. Рядом стонала и мурлыкала молодая девушка, явно довольная тем, силой, навыками и умением опытного мужчины. Сжимая в руке бутыль с вином, Ринуальд флегматично смотрел на потолок, размышляя о том, как много еще ему предстоит сделать. Да, он объединил все разбойничьи шайки под своим началом. И теперь не будет лишней крови, поскольку купцы, крестьяне и даже местные лорды хорошо поняли, что дешевле платить дань, чем пытаться извести разбойников силой. Ему даже удалось отбить замок у одного из конкурентов. Но все это было каплей в море по сравнению с тем, что еще предстояло сделать. «Атаман!» Дверь в спальню резко распахнулась, и внутрь на полной скорости влетел один из помощников. «Тут одна проблемка нарисовалась!» «Что случилось?» Нахмуренно поинтересовался Ренуальд. «Опять купцы недовольны тем, что мы за проезд по мостам слишком много требуем. Так мы их можем обратно снести, пусть ищут дорогу подешевле». «Да нет!» – отмахнулся подчиненный. «Там ребята убийцу подосланного поймали». «Ого! Самый настоящий ассасин!» «Нет, судя по доспехам и мечу, один из паладинов. Ну, знаете, такие чудики, которые странствуют по дорогам и бьют всем морды во имя добра». «Слышал!» Ренуальд потрепал волосы красотки, вызвав у нее очередной приступ мурлыкания. «Неужто прослышал про похищение принцессы и решил спасти ее из мрачного и жестокого узилища?» «Про это не спрашивали, но можем привести, сами с ним побеседуете». «Давай его сюда. Взяли, кстати, без проблем?» «Ну да, разве что одноухому часть оставшегося уха отрубил. Мы его теперь полоухим зовем». Разбойник заржал над собственной шуткой и тут же исчез. А буквально через минуту в комнату ввалилась целая орда бандитов, ведя с собой связанного и слегка помятого пленника. Последним оказался молодой юнец, чей ненавидящий взгляд, казалось, мог прожигать насквозь. Впрочем, Ренуальда это ни капельки не впечатлило. «Значит, ты паладин?» – вяло поинтересовался он. «Да!» – выкрикнул пленник. «Я воин добра и света! Уничтожу тебя, носителя зла и скверны!» «Так ты считаешь меня злом?» – ухмыльнулся атаман. «Ты это серьезно?» «Это все знают!» – отчаянно прорычал юный паладин. «Ты Ренуальд, кровавый меч! Известный разбойник, насильник и убийца, чьи люди терроризируют всю округу, заставляя невинных людей в ужасе стенать и молить светлых богов о спасении! А...» «Постой!» – Ренуальд скинул руки и недовольно покачал головой. «Давай разобьем все по порядку!» «Итак, ты говоришь, что я зло. Давай разберемся, почему же ты так считаешь?» Бывший паладин с интересом вступил в дискуссию с молодым выходцем из храма, с улыбкой вспоминая наставника. Да, тот оказался очень мудрым и сумел объяснить много. Так что теперь настало его время учить подрастающее поколение уму-разуму. И возможно, что именно этот юнец сможет найти свой путь. А для этого требовалось не так уж и много, всего пара-тройка бесед с умным и познавшим жизнь человеком.